Краткое изложение правил практики. Здесь два параграфа. Сами правила практики. Второе. Устранение ложных представлений об аналитическом созерцании. Первое. Из двух тем первое. Что делать во время созерцания? Шесть подготовительных действий. Первое. Чисто подметите комнату и красиво расставьте символы речи, тела и ума Будд. Как, например, указано в житии Серлингпы. Второе. Без лицемерия найдите дары и красиво их расставьте. Третье. Затем, поскольку в ступенях Шравак говорится, что когда очищаешь ум от скверн, сонливости и вялости, нужно с кем-нибудь прогуляться. А когда очищаешь ум от такой скверны, как сильное желание, следует усесться со скрещенными ногами на подушечку или подстилку. Сядьте, выпрямив туловище на удобное сиденье, скрестив или наполовину скрестив ноги, и целиком обратитесь к прибежищу и устремленности к пробуждению. Четвертое. Представляя, что в пространстве перед вами пребывают учителя линии преемственности, широкого действия и глубокого воззрения, а также бесчисленные Будды, Бодхисаттвы, святые Шраваки и Пратека Будды, вместе с послушниками, визуализируйте поле собрания заслуг. Пятое. Затем, хотя и прилагаем усилия к размышлению над темами, основной причине, поскольку без сопутствующих условий, то есть накопления заслуг, способствующих зарождению в нас пути и очищения, препятствующих этому скверн, путь рождается очень трудно, то нужно практиковать семиличный ритуал, объединяющий в себе основы накопления очищения. Первое. Поклонение. Поклон всеми тремя дверьми. Это первая строфа из пожелания добрых деяний, сколько ни есть. Представив всех победителей прошлого, будущего и настоящего, пребывающих во всех странах света, а не только Будд какой-нибудь одной области мира и одного из трех времен, от всей души, а не подражая другим, почтительно поклоняйтесь им, своими тремя дверями. Кстати, в толковании наставник Ешайде указывает, если поклониться одному Будде, то и то заслуги неисчислимые. Что уж говорить, если поклониться, представляя стольких Будд. Б. Поклоны отдельными дверями. Поклоны телом. Силой пожелания деяний добрых. Вторая строфа. Представляйте, словно в действительности, всех победителей, всех направлений времен, вообразив столько своих тел, сколько пылинок во Вселенной, поклоняйтесь. При этом, вызывая в себе сильную веру в благотворность объектов почитания, руководствуйтесь ею. Владыки заслуги поклона, совершенного и одним телом, заслуги же поклона, совершенного столькими телами, намного больше, говорит наставник Ешайде. Поклоны умом. На пылинке каждой. Третья строфа. Вообразите, что даже на каждой мельчайшей пылинке пребывают в окружении бодхисаттв Будды, равное числом всем пылинкам. Помня об их достоинствах, вызывайте в себе благоговение. Поклоны речью. Им приношу на неисчерпаемые. Четвертая строфа. Представив, как сказано, на каждом теле бесчисленные головы, а в каждой голове бесчисленные языки, благозвучным голосом возносите неисчерпаемые хвалы достоинством почитаемых. Благозвучие в стихе означает восхваление, а его члены его причины – языки. Океан же означает множество –